Лайла и свеча взбегали по склону холма в хижину, превращенную в склад, хватали ящики и несли их вниз, затем бегом возвращались за новыми. Все это добро спешно грузилось на огромное допотопное каноэ, привязанное туземцем возле затопленной деревни. Они поскальзывались, спотыкались, но продолжали перетаскивать припасы. Подступающий океан волновался, вздымая высокие грозные волны. Казалось, мир вот-вот распадется на части. «Ехать!» — прорычал свеча, знаками давая понять, что пора спешить. «Уже ехать много!» Они в последний раз взбежали наверх. Лайла подхватила две канистры с горючим, свеча коробку с упаковками, в которых, по его мнению, было что-то съедобное, и тут же сунул одну из них себе в рот. К счастью, Лайла вовремя это заметила. «Нет, свеча! Нельзя!» — воскликнула она. Гигант скорчил страшную гримасу и выплюнул несъедобную вещь, которую Лайла еле успела подхватить на лету. «Нельзя!» — еще раз сказала девушка. «Это не едят. Это пластиковое взрывное устройство. Гадость! Очень нехорошая вещь!» «Гадость!» — подтвердил свеча, ставя коробку на место. «Значит, вот почему яхта не взорвалась, когда они ее подожгли!» — рассмеялась она. «Свеча, ты настоящее благословение!» «Ехать! Уже много!» — был ей единственный ответ. Свеча схватил другую коробку, на сей раз с настоящей провизией. Они в последний раз спустились к каноэ, бросили в него поклажу, запрыгнули сами и оттолкнулись веслами от погружающегося в пучину берега. Они гребли, что было силы. Лодка, разумеется, продвигалась благодаря усилиям свечи, однако он все время покрикивал на девушку, и той тоже приходилось вовсю работать веслом. Они вышли за линию прибоя в более спокойные воды, после чего развернули каноэ и поплыли вдоль берега. — Далеко до входа в подземелье? — обратилась Лайла к свече. — Адам, твой папа недалеко. Приплывем, там увидишь! — прокричал в ответ туземец, покрывая мощным голосом подземный гул и шум волн. Каноэ накрыло гребнем огромной волны, и оба гребца оказались мокрыми до нитки. Однако лодка устояла, и они продолжали грести. Адам Маккензи добежал до жертвенной ямы на поляне и, остановившись, велел бегущим за ним жителям поселка спускаться вниз по веревке. Те оцепенели. — У нас нет другого пути в подземелье, — объяснил он. — Пожалуйста, поторопитесь. Доктор, с сыном успевший нагнать их и наскоро перезнакомиться со своими новыми товарищами, помогали последним спускаться на дно ямы. — Очень приятно, Мэри. Теперь хватайтесь покрепче. Чак, поставь ногу сюда. Не так быстро, Синди. Эп, вон у тебя под рукой удобная опора. — А как же чудище, которое там живет? — боязливо спросил кто-то. — Положитесь во всем на Господа, — ответил Купер-старший. Каноэ продолжало разрезать волны, и Лайла как могла старалась помогать свече грести. Океанские воды пожирали остров. Высокие пальмы ряд за рядом погружались под воду. Огромный кусок расколовшейся скалы сорвался, покатился и со страшным грохотом, подняв столб белоснежных брызг, обрушился в волны. Лайлу переполняли страхи и сомнения, однако она старалась не поддаваться им и продолжала налегать на весло. Кто знает? Может, статься, отец и Джей сумели уцелеть и теперь находятся где-то в подземелье. Зажгли лампы. Одну взял Адам, который вместе с доктором должен был идти впереди вереницы людей, другую — Джей, которому выпало замыкать шествие. Тронулись в путь. Доктор и Адам шли, припоминая дорогу сквозь лабиринт туннелей, разломов и пещер. Пока все шло гладко.